Глава 9. Ла Гвардия, 1490-1491 год. Все вышеописанные случаи происходили в Северной Европе. Историки отмечают существенные различия между кровавыми наветами в южных и северных странах Европы. Если в XII-XIV веках в Англии, Северной Франции и Германии было зафиксировано множество кровавых наветов и наветов об осквернении гостей, то в Испании, Италии и Южной Франции они оставались единичными. Ситуация изменилась во второй половине XV века в связи с общим ухудшением положения евреев. В полемическом сочинении «Твердыня веры» 1458-1464 год, направленном против крещенных евреев, Алонсо де Еспина подробно описывает известные ему случаи кровавых наветов, произошедших в Англии, Франции, Италии, Германии и даже в Испании. Надо сказать, что его книга, повествующая о ритуальных убийствах, которые якобы совершались в прошлом, сама повлияла на последующее развитие мифа в Испании. Вот как излагает историю святого младенца из Ла Гвардии Ицхак Бер. Инквизиторы из Сеговии и из Авилы, где происходил суд по делу о якобы совершенном евреями убийстве ребенка из Ла Гвардии, подыскали пригодный для себя обвинительный материал в «Твердыне веры» Альфонсо де Испина и в других антисемитских пропагандистских книгах Средневековья. Ясно, что этот процесс состоялся именно для того, чтобы извлечь измышления Альфонсо де Испина из пропагандистских книг и публично их инсценировать. История с ребенком из Ла Гвардия произошла в конце 1491 года, за 5 месяцев до того, как появился указ об изгнании евреев из Испании. Когда в конце XIX века были опубликованы соответствующие материалы инквизиции, историк Изидор Леб высказал предположение, что этого ребенка вообще не существовало. Бер, изучая данный судебный процесс, пришел к выводу, что инквизитор Томас де Торквемада затеял его, дабы подготовить эмоции публики к указу о всеобщем изгнании, подписанном примерно через 1/4 года после суда. На сегодняшний день не существует прямых доказательств этому последнему утверждению, а в самом указе об изгнании не упоминается о том случае с ребенком из Ла Гвардии. Более того, никак не доказано само участие Торквемады в этом деле, кроме того, что он передал его на рассмотрение инквизиции в Авиле, по известным только ему причинам, отказавшись от собственного его расследования. Вместе с тем, кратковременный промежуток, отделяющий суд от изгнания, сам характер процесса и обвинение евреев в заговоре против всего христианского мира – все это в определенной мере подкрепляет утверждение Бера. Дело о ребенке из Ла Гвардии можно рассматривать как часть общего плана, конечной целью которого было изгнание евреев. Что же это за дело о ребенке из Ла Гвардии? 17 декабря 1490 года по 14 ноября 1491 года инквизиция вела процесс, на котором 6 крещенных евреев из городка Ла Гвардии близ Толедо и 2 еврея, один из Темблеке, другой из Заморы, обвинялись в ритуальном убийстве христианского ребенка и осквернении гостей в магических целях. Они были признаны виновными и сожжены на костре в Авиле. В 1888 году были опубликованы судебные документы, связанные с одним из обвиняемых – Йосе Хосе Франко, а также отрывочные материалы по делу других подсудимых. Вскоре после издания протокола историк Изидор Леб и исследователь инквизиции Генри Чарльз Леа порознь пришли к одному и тому же выводу. Обвинение, по которому осудили и казнили евреев, было ложным. В своей книге «История евреев в христианской Испании» Ицхак Бер, следуя за этими двумя учеными, попытался прояснить подробности и значение этого процесса для истории евреев Испании накануне их изгнания. Подобно своим предшественникам, Бер заявил, что инквизиция выдумала всю эту историю и что невинный ребенок из Ла Гвардии вовсе не существовал. Все же некоторые испанские историки до сих пор верят, что за основу этой истории было взято истинное происшествие. Леб и Бер проследили историю суда, перечислили все свидетельства в хронологическом порядке в том виде, в каком они приводились на процессе. Из их описания следует, что на самом деле никакого преступления против церкви вообще не было. Рассказ, добытый инквизицией у обвиняемых, развивался и разрастался соответственно растущему аппетиту следователей. В итоге им удалось вырвать у евреев признание в ужасном преступлении – распятии, произведенном в ритуальных целях с использованием магии, с тем, чтобы нанести удар по христианской религии, церкви и всем ее святым. Для получения показаний у инквизиции имелся богатый арсенал средств. На сей раз она, кажется, задействовала их все. Поэтому, как считают специалисты, правомерно говорить тут лишь об истории свидетельств, то есть об истории самого суда. Она также вовсе не отличается последовательностью и ясностью, ибо даже судебные документы изобилуют противоречиями. Это касается того единственного подсудимого, документация о котором дошла до нас. Сопоставление всех прочих показаний, без сомнения, вскрыло бы новые проблемы. Но документы эти не сохранились. Описание процесса, приводимое нами ниже, в целом следует разбору Бера, хотя мы и опускаем некоторые подробности.